Между тем, как дон Алонсо Канго, дружески беседуя с графом Тебо, вышел с ним из присутственной залы, чтобы вернуться в свой дворец к обеду, Энрика последовала за адъютантом. Пройдя несколько караульных постов, адъютант постучался в дверь одной из комнат. Громкий голос отвечал им из комнаты. «Войдите». «Патер Генрикуэс, господин маршал Серано, здесь. Так как он уже знает о вашем прибытии, то вы можете явиться без доклада». Адъютант удалился, а монах тихо и осторожно отворил дверь. Энрика думала, что войдет в арестантскую комнату, в которой, кроме Франциско, будут еще, может быть, караульные, и потому сильно изумилась, увидев себя в комнате, устроенной со всевозможным комфортом. Серано сидел за письменным столом и, по-видимому, доканчивал какие-то письма. Услышав скрип двери, он поднял глаза. «Что это значит?» — сказал он холодно. Энрика хотела броситься в объятия своего мужа, но вспомнила совет Рамиро быть осторожной. Дрожа всем телом, она остановилась у двери. «Что вам нужно?» — спросил Серано тем же неприветливым голосом. «Тебя? Тебя, мой Франциско!» — прошептала Энрика со слезами на глазах, откинув назад капюшон. «Тебя ищу я! Тебя должна была я найти! Хотя бы мне это стоило жизни!» «Что это? Сон?» — вскрикнул Серано, быстро вскочив со стула. «Энрика! Моя Энрика! Ты ли это? Я не считал возможным, чтобы ты могла подвергнуться тысячам опасностей. Я все еще не знал силы твоей любви. О, я счастливейший из смертных!» Франциско в восторге прижал к груди свою прекрасную жену, которая в рясе монаха, подвергаясь разным опасностям, совершила далекий путь, чтобы увидеть его. «О, ты, любящее сердце!» — проговорил Франциско, покрывая жену поцелуями. «Эта минута для меня такое блаженство, о возможности которого я даже никогда не осмеливался думать. Я должна была тебя видеть. Я должна тебя спасти, Франциско. Жизнь без тебя мне стала невыносима. Мария, я знаю все. Энрика, не растравляй моих сердечных ран. Будем благодарить Пресвятую Деву за то, что она сохранила жизнь нам обоим. Мы довольно выстрадали. Теперь должно настать другое время. Ты уже знаешь о заговоре. Прим едет сюда, чтобы освободить меня и других генералов. Прим ждет тебя в гавани на пароходе Лигера. Рамиро привел меня сюда. Мы должны бежать сегодня же ночью. Я это предчувствовал, увидев тебя вдруг в моих объятиях, дорогая Энрика. Рамиро придет сюда вечером, чтобы переговорить обо всем. Топете ждет нас в Кадиксе. Сегодня же ночью ты опять будешь свободен и вместе со мной вернешься в Испанию. Наконец-то прекратится время произвола. Наконец-то восстанет народ, чтобы сбросить с себя позорное иго, которое тяготеет над Испанией. Но теперь позволь мне насладиться счастьем полюбоваться на тебя, дорогая Энрика. В этой рясе ты совершила весь путь, ловко сумела скрыть себя. Нечего сказать, и все это, чтобы увидеть меня. Да, достоин зависти тот, которому принадлежит такое сердце. Глаза Серано наполнились слезами, и его лицо просияло искренней радостью. «Нам предстоит короткое время тревоги и борьбы, и Дельмонте сделается для нас раем. Сердце мое жаждет этого времени, Энрико, и оно уже недалеко от нас».